2. Самое удивительное было то, что капитан Дремлюга все это время стоял за дверью. Однако у жандарма хватило ума сделать вид, будто он ничего не слышал. Святым притворился. «А, господин Криштафович», — сказал Дремлюга с подчеркнутой вежливостью, пропуская мимо себя статистика. «Садитесь», — сказал Мышецкий жандарму. «Кажется, я вас долго заставил ждать». «Извините?» «Совсем нет», — благодушничал жандарм, наблюдая за смущением вице-губернатора. «Я ведь понимаю, у вас мужицкие дела сейчас, а у нас свои дела». Мышецкий сразу решил поставить все на свои места. «Ошибаетесь», — сказал он. «На этот раз мы занимались вашими делами. Я предостерег господина Кобзева от увлечений, которые не должны быть свойственны его почтенному возрасту». «Да-да», — вяло откликнулся жандарм. «Мы уже знаем, что у Будищевых и на бойнях была потасовка». Сергей Яковлевич раскурил папиросу, разогнал перед собой табачный дым, чтобы видеть лицо собеседника. «А вот в депо, — сказал он с умыслом, — демагогия Штромберга не имела успеха. Чем вы объясняете это?» «Не улавливаются», — кратко ответил Дремлюга. Мышецкий понял, что жандарм страдает при упоминании о рабочих депо и решил пощадить его до поры до времени. «Ну ладно, что там у вас?» Дремлюга обрадованно изложил перед ним суть своего прихода. «Обвинительное заключение подписано, нет только палача. Есть, правда, один, весьма толковый, некий Шурка Чесноков. Но его надобно выписывать из Казани. Гонорар палачу, само собой. Но вот еще прогоны. А он, ваше сиятельство, так зазнался, что теперь только в мягком вагоне ездит собака этакая». «Но при чем же здесь я?» — спросил Мышецкий. «Мне-то какое дело до вашего Шурки?» «Посодействуйте», — ласково сказал Дремлюга. «Расходы немалые». Сергей Яковлевич полистал ведомость. «Странно, что у вас расчеты с агентурой пестрят цифрой 3. Смотрите. 13, 23. Нарочно?» Дремлюга густо хохотнул. Шрам на его лице наполнился бурой кровью. «Это Аристид Карпыч. Доносы-то он любит, но терпеть не может доносителей. Вот в память об Иуде всегда 33 серебренников вспомнит». «Ну и юмор же у вас», — заметил Мышецкий. «Какой уж есть». Сергей Яковлевич сдернул с носа пенсне. «Так что же, собственно, привело вас ко мне?» «Палача надо, ваше сиятельство». «Глупости. Выпишите этого Шурку и баста. Дополнительные расходы потребны. Потому и беспокоим ваше сиятельство. Ведь Шурка даже пива теперь не пьет». Мышецкий в раздражении отшвырнул от себя бумаги. «Слушайте, иногда надо и постыдиться перед миром. Я столбовой дворянин. А когда был студентом, то примило катался в 3-м классе на верхней полке. И, как видите, ничего, от стыда не сгорел». Дремлюга подсластил княжескую скромность. «Вы же благородный человек, ваше сиятельство. А Шурка-то из грязи, да прямо в князи». Жандарм понял, что ляпнул лишнее, но было уже поздно. «Вон!» — заорал Мышецкий. «Вон отсюда, мерзавец!» Ровно через 3 минуты весь в мыле, как запаренный конь, прилетел сучий Фракуса, сразу заговорил. «Князь, простите, князь, ведь он с дуру, не подумав. Уж я учу его, учу. Ей-ей, князь, он и сам испугался. Что угодно просите, князь, только сердца на нас не имейте. Мы и так несчастные люди. Всюду презрение. Ежели еще и вы, князь, простите, ведь Дремлюга-то плачет». Мышецкий смущенно помолчал, потом стал отходить. «А что, правда плачет?» «Прикажу, заплачет. Простите, голубчик, а?» «Никогда не видел плачущего жандарма». А хотите посмотреть? Пусть попробует не заплакать. Сергею Яковлевичу это надоело. Ну и ладно. А мягкий вагон для вашего Шурки заказывайте сами. Моя фирма таких расходов не учла. Если угодно, можете к Симону Геракловичу обращаться. Он комфорт ценит более меня». В самый разгар этого разговора вошел обеспокоенный Огурцов и доложил, что в присутствии прибыла княгиня. Мышицкий, сразу почуяв неладное, выскочил из кабинета. По лицу Алисы он понял, дома что-то случилось. «Серж!» — кинулась к нему жена. «Только ты, умоляю, наш мальчик умирает. Спаси, Серж, спаси!» И наступили тяжелые дни. Князь Афанасий был до этого отменно здоров, уже ползал по полу, и вдруг... Мышицкие были растеряны, детских врачей в Уренске не числилось, а другие никак не могли доискаться до причины болезни. Врачи тоже выглядели конфузно. Ребенок все-таки губернаторский, и от его выздоровления зависел их врачебный престиж в провинции. «Кажется, круп», — пожимали врачи плечами, «круп, осложненный дифтеритом, занесенным с улицы». «Проклятие!» — говорила Алиса. «Зачем ты завез меня в эту варварскую страну? Зачем? Зачем? Я просила тебя, чтобы не бывал ты среди прокаженных детей. Зачем ты ездил на это гнусное свищево поле? Ты не жалеешь меня и сына». Сергей Яковлевич возразить не мог. Если это дифтерит, то, несомненно, занесенный именно им, с его одеждой, с его дыханием, которое он донес до своего дома от бараков свищего поля. С трудом он выпрямился из-под гнета обидных слов. «Оставь, я сделаю все». Борисяк подсказал ему вызвать из Казани профессора Калашникова, который в ответ на приглашение выехать в Уренск сразу же запросил 1000 рублей. Сумасшедшие деньги. Мышицкий был вынужден согласиться. Потрясенный, князь не заметил, что к опасениям Алисы за жизнь ребенка прибавился еще и страх обнаружить полное безденежье в доме. И совсем неожиданно, как в конце святочного рассказа, с улицы раздался звонок, короткий и требовательный. Это был молодой Конников. И Мышицкий заметил торчавшую из его кармана докторскую трубку. «Я бы хотел осмотреть вашего ребенка», — сказал он. Сергей Яковлевич взирал на него с удивлением. И тогда уренский чаеторговец поспешно добавил: «Чтобы у вас не оставалось сомнений, я могу предъявить диплом Сорбонны, в которой я занимался как раз медициной». «Пройдите», — предложил Мышицкий. Алиса тихо плакала у дверей, пока Иконников оставался наедине с ребенком. Геннадий Лукич вышел из детской, спросил спокойно: «У дитяти, кажется, очень рано прорезались зубки, да?» «Да», — эхом отозвалась Алиса. «Занятно», — произнес Иконников. «История знает только два примера ранней зубастости — Мирабо и Людовик XIV». «Успокойтесь, мадам. Князю Афанасию ничего страшного не грозит. Позвольте мне осмотреть кормилицу». Сана стыдилась обнажаться перед этим молодым и красивым мужчиной. «Не упрямьтесь», — набросился на нее Мышицкий. «Никто не думает сейчас о твоих прелестях». Через короткий срок осмотр кормилицы был закончен. «Это не женщина, а вулкан здоровья», — пошутил Иконников. «Алиса Готлибовна, вы, конечно, употребляли муку Нестле?» — спросил он. «Да, скажите, что с ним? Говорят, круп». Иконников повернулся в сторону главы дома. «Вы, князь, кажется, запрашивали Казанский университет, чтобы прислали профессора Калашникова. Так я советую телеграфировать о ненужности визита. Надобность в трахеотомии отпадает. Единственное, что мне требуется сейчас, это помощь опытного врача. Таковым я признаю в нашем Уренске только одного господина Ениколопова. Вы не будете возражать, если Вадим Аркадьевич появится в вашем доме?» Ениколопов с Иконниковым пробыли в доме вице-губернатора целый день и две ночи. Врачующий эсер повел себя несколько диктаторски и никаких консилиумов с уренскими врачами не дозволял на том основании, что они бездарности. Впервые Мышецкий услышал, как нежно может разговаривать Ениколопов. Не с больным ребенком, нет, а с миллионером Иконниковым. Оказалось, они были давними друзьями. Как они лечили маленького Афанасия, этого никто не знал. Но беспамятство, которое уже впадал младенец, кончилось. Вот он и улыбнулся, завидев мать, чихнул на солнце. И тогда Ениколопов быстро собрал свой чемоданчик. «Целую ручки, мадам», — сказал он Алисе, но ручек ее целовать не стал. И, не дожидаясь изъявления благодарности, покинул дом вице-губернатора. Будто его здесь и не было. Додо, просидевшая все эти дни в тени гостиной, подошла к брату, любовно погладила его по небритой щеке. «Ты не представляешь, Сергей, что я пережила за эти дни, пока был болен князь Афанасий!» Сергей Яковлевич растроганно обнял сестру. «Я верю, верю», — говорил он. «Тоненькая ниточка», — продолжала Додо. «Перервись только она, и род князей Мышецких навсегда потерял бы своего наследника». Мышецкий вдруг разрыдался злыми слезами. «Как у тебя поворачивается язык! Ты никогда не имела детей! Когда Афанасий был болен, я не думал о нем, как о продолжателе рода. Я молился, только бы мальчик выжил. А ты уймись, Додо!» Семейство Мышецких до самых дверей провожало Геннадия Лукича, осыпая его ласками и клятвами вечной благодарности. Краем уха Сергей Яковлевич слышал, как Додо тишком выпытывала у Саны. «Кто этот высокий, эгоистичный?» «Что ушел-то? Так это Иконников, чаем торгует». «Нет», — отвечала сестра, — «для меня интересен другой, тот, что ушел раньше. У него лицо преступного человека». И громко ответил за Сану сам Сергей Яковлевич. «Это Ениколопов, Додо. Человек, спасший однажды меня, теперь моего сына. И вдруг преступник». Итак, кризис миновал. Пора было снова приступать к своим делам. Первый визит на Свищево поле, будь оно трижды проклято. За последние дни, пока сын его хворал, пароходство окончательно разгрузило это поле мужицких страданий. Но зато не миновал кризис в душе Мышецкого. Нависла над ним какая-то угроза перед грядущим. «Да и доколе же, — размышлял он в коляске, — доколе можно столь безостенчиво расточать силы народа? Мне да воздается во благо, ибо я не повинен в этих мерзостях правительства. Но каково-то воздается тем, кто повинен в народных бедствиях? Очевидно, кто-то рассудит. Рассудит, но никогда не помирит». Подъезжая вместе с Чекалини к Свищеву полю, не думал Сергей Яковлевич, что сегодня ему придется плакать во второй раз. А пришлось. На голом пространстве земли, среди рвани и ошметок людского стойбища, как призраки, бродили детские тени. «Чекалини», — позвал он, — «смотрите, дети!» «А что вы дивитесь, князь? Каженный годик так-то. Коли болен ребенок, так он гири на ноге виснет». «Как же это?» — растерянно огляделся Мышецкий. «Неужели вот так и бросили? Прямо здесь?» «Божьи дети!» — закрестился Чекалини. «Таких много. Надо устроить их. В приют непременно». Мышецкий позвал к себе детей, и они доверчиво сбились вокруг коляски. Тянули ладошки, выпрашивая бессловесную милостыню. Сергей Яковлевич видел их ручонки, испачканные землей, а вокруг детских ртов были следы чего-то темного. Ягод, что ли? Нет, ягодам еще не вышел срок. Ты кто? — спросил он маленькую девочку. — Мамкина. — А где ж твоя мамка? — Ждать велела. — Велела ждать. Сергей Яковлевич, только что пережив болезнь своего сына, не понимал этой жестокости. Почему-то вспомнился ему профессор Калашников, просивший 1000 рублей за один визит. И все напряжение последних дней вдруг прорвалось внутри внезапным рыданием. Он выскочил из коляски, прошел мимо детей. «Сергей Яковлевич!» — крикнул вслед ему Чекалине. «Что вы, голубчик? Не первый год. Таких ведь много. А всех не пережалеешь». Закрыв лицо, он уходил в глубину свищего поля, разбрасывая ногами вшивое тряпье и осклизлые под дождем затерянные в пепле картофелины. Вот ими-то, наверное, и кормились эти брошенные дети. По насыпи быстро пробежал паровоз, увозя кого-то далеко-далеко. Может быть, туда, в позлощенный, насыщенный Санкт-Петербург, откуда и он приехал недавно, и где даже не знают, что на Руси есть такое свищево поле. Он вытер слезы, огляделся. Что ему надо здесь? Зачем он приехал? Острой болью резанула висок. Странная боль. «Вот и воздалось мне», — сказал Мышецкий. Между холерным бараком и кладбищем еще долго блуждали детские тени с измазанными землей губами.